Глава 8. Глубоко под поверхностью зоны. Проснувшись от ворчания Сидоровича, я понял, что Володя уже занялся привычным делом, читал мораль барыги. «Не будь сталкеров, что бы тогда торгаши делали?» — разглагольствовал брат, сидя за столом, на котором уже стояла тарелка с колбасной нарезкой и батон хлеба. Пришлось бы многоуважаемым спекулянтам брать калаши в белые рученьки и, покинув свои уютные норы, самим идти зону топтать. Только вот от сидения на пятой точке растолстели вы, господа шкуродеры, как откормленная плоть. Так что слопал бы вас первый попавшийся мутант с превеликим удовольствием. Вот прикинь, начнут все барыги за хабаром ходить. У кого ты будешь патроны и провиант покупать? Снисходительно, как глупому ребенку, ответил торгаш, выходивший из своей каморки с тремя стаканами горячего чая. «Что важнее, нитка или иголка?» — спросил я у спорщиков, укладывая на место спальный мешок. «У каждого в зоне свое место, так что хватит переливать из пустого в порожнее. Давайте завтракать, раз уж собрались. Времени мало, скоро помощь от Лебедева прибудет». «А я тебе, Сидорович, многое должен объяснить». «Ну, раз должен, то можешь начинать», — абсолютно безмятежно отреагировал на мои слова барыга. «Сидор, ты часом не заболел?» — поинтересовался мой братишка с явной издевкой в голосе. «Тебя как подменили. Добренький такой, не огрызаешься, не психуешь». От этих слов торгаш задумался и, потирая подбородок, уселся на стул. «Сам не знаю, в чем дело. Глупо это, но, проснувшись утром, я вдруг понял, что очень переживаю за вас. Особенно за тебя, Соболь. И доверяю вам почему-то. Надо будет у болотного доктора узнать, как такое возможно. Я отчетливо помню, что вчера вы вели себя как-то подозрительно. Явно что-то скрывали. Может, вы мне подлили чего? Или арт какой-то новый на мне испытываете?» «А может, ты ночью с кровати упал и черепушкой об пол треснулся?» Продолжал издеваться над растерянным барыгой Володька. «Вот смотрю на тебя и думаю, что ты как клоп, кусаешься и воняешь. Был бы я лет на 10 моложе, дал бы тебе в рожу. Кулаки так и чешутся, прям вижу, как с левой в твой прищуренный глаз бью». Возмущенно, но как-то беззлобно высказался Сидорович и с любопытством посмотрел на свои ладони. «Я был просто ошарашен. Оказывается, часть моих переживаний, а возможные воспоминания, передаются тому, в чей разум я вторгаюсь. Брательник молча смотрел на меня, очевидно, сообразил, что это побочный эффект моих действий, а значит, и разруливать эту из ряда вон выходящую ситуацию предстояло мне». Времени на изучение феноменального обмена памяти у нас просто не было, поэтому я решил не заострять на этом внимание. «Давайте поедим, а потом вы оба узнаете нечто очень важное». Этими словами я попытался заинтриговать торгаша и отвлечь его от самоанализа. Не имея нужной информации, он мог сделать ошибочные выводы и занять оборонительную позицию. Моя уловка сработала, Сидорович и Володя буквально проглотили свои бутерброды и с нетерпением уставились на меня. Тихая вибрация моего КПК известила о пришедшем сообщении. Оно было коротким. Оставив в сторону недопитый чай, я обратился к замершим в ожидании собеседникам. «Через несколько минут здесь будут бойцы из чистого неба. Уверен, им следует услышать все то, что я хочу сказать вам. Всех нас объединяет общая цель, поэтому сегодня они вместе со мной и Соболем будут рисковать жизнями ради ее достижения. Давайте их подождем, и уже тогда я все расскажу». «Не нравится мне это», — вдруг занервничал торгаш. «Чем больше людей владеют информацией, тем вероятнее ее разглашение. Если твои сведения касаются моих интересов, то я против осведомления посторонних. Забирайте свое барахло и уходите. За пределами моего бункера можете делать все, что захотите, а здесь я устанавливаю правила». Возможно, перепады настроения у барыги были последствием моего проникновения в его сознание, но разбираться в этом сейчас не было ни возможности, ни желания. В таком состоянии он мог помешать предстоящей операции, поэтому я решил с ним особо не церемониться. «Когда ты все узнаешь, то поймешь, что иначе я поступить просто не мог. Володя, держи его на прицеле и не позволяй делать лишних движений». Получив прошлой ночью автомат от барыги, сталкер не выпускал это оружие из рук и теперь с готовностью исполнил мой приказ. «Мужики, я вам не враг. Можете делать все, что считаете нужным, но меня в это не впутывайте. Давайте я посижу у себя в комнате, а вы решайте свои вопросы. Когда соберетесь уходить, постучите», — спокойно сказал Сидорович, всем своим видом демонстрируя безразличие к происходящему. Резкий переход от недовольства к лояльности вызывал сомнения в искренности сказанного, а капли пота, проступившие на бледном лице, утвердили меня в том, что он задумал какую-то пакость. Природная подозрительность, помогавшая ему выживать много лет, взяла верх над внушенным мной доверием. «Сидор, ты не глупый мужик. Сказано тебе сидеть и слушать, значит, сиди и слушай. Я уже начал тебя малость уважать, но если будешь дергаться, пристрелю без раздумий», — пригрозил Володька, избавив меня от необходимости делать это самому. Повисла гнетущая тишина. Я обдумывал, как правильно донести до барыги общность наших интересов. Брат молча выполнял роль надзирателя, ну а хозяин лавочки от злости скрипел зубами и поглядывал на нас с ненавистью, но говорить ничего не пытался. Из динамика у двери раздался стук, подтвердив мое предположение: на выходе из бункера установлен микрофон. Кстати, из воспоминаний Сидоровича я узнал, что вчера он подслушал Володьку, когда мы сидели на лестнице, но меня не смог. Поднявшись по ступеням, я открыл засов и впустил присланных Лебедевым людей. Это были уже знакомые мне сталкеры — Ляда, Сикач, Каланча и оправившийся после легкого ранения Штык. По моей просьбе они забрали из Хаммера все, что там было. На мое счастье, Иванцов унес с собой в жарку злосчастный журнал, из-за которого чуть не погиб мой брат, и о раскрытии секрета моей внешности в ближайшее время можно было не беспокоиться. Пожав всем руку, я запер наружную дверь и провел чистонебовцев вглубь бункера. С любопытством поглядывая на сидящего под стражей барыгу, вновь прибывшие расселись на пустых ящиках. Не откладывая важный разговор, тщательно подбирая слова, я начал излагать свои мысли. «Сидорович, сейчас мне нельзя раскрывать источник информации, и многое из сказанного мной тебе придется принять на веру. Не перебивай меня, просто выслушай до конца и обдумай услышанное». «А вы, мужики», — уточнил я, обернувшись к остальным присутствующим, — «вникайте, вам нужно знать, с кем предстоит иметь дело». «С тех пор, как ты стал здесь торговать, контроль хозяев зоны тебя раздражал все сильнее. Тебе хотелось действовать самостоятельно, без приказов, с чьей бы то ни было стороны. Если подумаешь как следует, то поймешь, что первые зерна недовольства в тебе посеял некий могущественный покровитель, имени которого ты и по сей день не знаешь». Именно он представил тебе этот бункер и пообещал защиту и помощь в обмен на сохранение тайны о вентиляционной шахте, которую маскирует твоя торговая точка. Сопоставив некоторые известные мне факты, я могу уверенно сказать, что знаю имя этого человека, а также то, что, принимая активное участие в разработке проекта «Осознание», сам он не занял место среди тех, кто подключился к ноосфере, хотя мог это сделать на правах полноправного участника. Хочу заострить внимание на вопросе, почему он так поступил. Зовут его Чубко Вадим Михайлович, профессор зоологии, специализируется на биоинженерии и генетике. Еще до второго взрыва он начал разрабатывать технологию, позволяющую контролировать мутантов, появившихся впоследствии под воздействием аномальной энергии ноосферы. Очередной вопрос: откуда ему могло быть известно о предстоящей катастрофе? Сидорович, ты сам додумался дать меченому серию заданий, приведших к физическому уничтожению группы ученых осознания. отвечу за тебя. Эту идею тебе подал все тот же тайный ангел-хранитель. Но вот что интересно, несмотря на пули, уничтожившие капсулы жизни и лежащих в них, хозяева, как ни в чем не бывало, продолжают давать знать о своем присутствии. Как такое возможно? Все сошлись на мысли, что есть тайная лаборатория, где часть ученых скрылась от сталкерского возмездия. Это предположение и верно, и ошибочно. Все члены осознания, подключившиеся к ноосфере, погибли от руки стрелка, все до единого. Однако они по-прежнему живы, живы благодаря проекту «Лазарь», секретной разработке, позволяющей создавать электронные копии человеческой личности. Теперь человек может жить после телесной смерти в виртуальной компьютерной вселенной и оттуда выходить в ноосферу. Оборудование, совершающее такие чудеса, находится в засекреченном подземном научно-исследовательском комплексе. У нас под ногами расположена вентиляционная шахта, подающая туда воздух. Директором проекта «Лазарь» и единоличным руководителем ранее упомянутого научного комплекса является профессор Чубко. Опять хочу спросить, зачем нужно было инициировать уничтожение членов группы осознания, а после воссоздавать их копии в собственной лаборатории? Подведу некий итог, дав ответы на собственные вопросы. Вадим Михайлович изначально не собирался объединять свое сознание с остальными участниками проекта «Осознание». Он хотел руководить этим уникальным единым интеллектом. Преследуя свои цели, он саботировал этот эксперимент. Заранее готовясь к последствиям прорыва ноосферы, профессор обосновался в подземном комплексе на границе зоны отчуждения. Здесь сила взрыва была наименее ощутима, а минимальное влияние аномальной энергии обеспечивало чистоту экспериментов с человеческим сознанием. После нескольких лет усердных трудов удалось получить положительные результаты. Лазарь работал. Пришло время для следующего этапа этого гениального плана по захвату власти в зоне. Подобно серому кардиналу, Чубко подбрасывал свои идеи разным людям. Делал он это так искусно, что всем казалось, будто это их собственные желания и мысли. Ты, Сидорович, стал одной из его марионеток и, повинуясь воле невидимого кукловода, отправил меченого в долгий путь к ЧАЭС. Осознание было уничтожено, но безумный гений возродил его и теперь обрел настоящее могущество, подчинив себе силу объединенного интеллекта. Надеюсь, теперь всем понятно, кто виноват в последнем выбросе. Даже болотный доктор не подозревает, что хозяева сами в подчинении, и не они принимают окончательное решение. И самое последнее. Около 10 лет прошло с тех пор, как этот садист похитил дочку Соболя, и только позавчера мы узнали, что она может быть жива. Сейчас нам предстоит спуститься по воздуховоду и попытаться найти Алису. Ну и, само собой, нужно прикончить профессора. Барыга, до этого смотревший на меня с ненавистью, сейчас опустил лицо и, глядя в пол, пробормотал. «Стар я стал для таких игр». И продолжил уже громче. «Лет так 6 назад, перед тем, как началась большая война группировок, проверял я состояние вентиляционных каналов и обнаружил в проходе странного пацана. Он был явно не в себе и нес какой-то бред. Услышав от этого идиота слова «Лазарь» и «Воскрешение», я подумал, что он на религиозной почве мозгами поехал. Встретить умалишенного в зоне — это не к добру. Вот я и постарался сдыхаться от него побыстрее. В те времена был у меня прикормленный Летеха на блокпосте. С его-то помощью мне и удалось сбагрить этого шизика на болото. Знал я, что там его подберут и пригреют. Если бы не тот случай, то я бы тебе, Шалтай, не поверил. Вы же понимаете, что в шахту я с вами не полезу? Пользы от меня там не то что мало. Ее вообще не будет. Я стану балластом. Было видно, как изменился настрой торгаша. Нас он перестал замечать. Его взгляд сосредоточился на тюках, ящиках и коробках, аккуратно разложенных на полках вдоль стен. Видимо, приняв какое-то решение, он подошел к одному из стеллажей. Достав из-под брезента два увесистых мешка, Сидорович начал объяснять свои действия. «Насколько я понимаю, туннель под моим бункером был не только вентиляцией, но и запасным выходом. Но после описанного мной случая пришли два мрачных типа и срезали скобы, по которым можно было перемещаться внутри вертикальной трубы, а также перекрыли воздуховод решеткой. Здесь у меня ранцевый автоген и моток прочной нейлоновой веревки. Ремонтники вчера оставили. Думаю, сейчас вам это добро пригодится». «Спасибо тебе, мил человек», — поблагодарил Сидора Каланча. «Теперь прутья разгибать не придется, мы их легко резаком срежем. Зря домкрат с собой тащили». Пока я и Володька надевали свои, успевшие подсохнуть, севы и приводили в порядок амуницию, остальные отдыхали после марш-броска. Выступив с базы чистого неба перед рассветом, сталкеры добрались к нам в рекордно короткий срок, а потому прилично утомились. Спуск в подземелье прошел на удивление легко, чему немало поспособствовал тот факт, что скобы были срезаны только в верхней части вентиляционного колодца. В самом низу воздуховод изгибался под углом в 90 градусов, переходя в короткую горизонтальную трубу. Здесь мы столкнулись с очередной преградой. Большой многолопастный пропеллер перекрывал проход. Широкие металлические пластины неспешно вращались на оси, обеспечивая непрерывный приток воздуха. Удача нам благоволила. Двигатель, приводивший в движение этот вентилятор, был с нашей стороны, и Каланче потребовалось всего пару минут на то, чтобы его обесточить. В рюкзаке нашего ученого не было гранат и патронов, зато там, наряду с незнакомыми мне приборами, оказался набор слесарных инструментов. Однако продвинуться дальше мы все еще не могли. В просвет между остановившимися лопастями можно было просунуть только руку. «Как же здесь прошел Герасим?» — задал логичный вопрос Володя. «Давайте срежем автогеном», — внес свое предложение Ляда. «Нужно попытаться как-то иначе. Газа в баллоне мало осталось, может не хватить», — возразил Штык. Из всех нас только он один знал, как правильно пользоваться резаком. Рассмотрев все как следует, я понял, что двигатель и пропеллер крепятся внутри открывающейся рамы, изготовленной из мощного стального уголка, согнутого в двухметровое кольцо. С одной стороны, к этому кольцу были приварены две массивные поворотные петли, а с другой – нехитрый запорный механизм, заблокированный обычным навесным замком. «Возможно, 6 лет назад этого замка здесь еще не было», – ответил я брату, а после обратился к Штыку. «Посмотри сюда. На эту дужку у тебя газа хватит?» «Хватит. Еще и останется», – уверенно ответил сталкер. После того, как замок был срезан, я смог без особых усилий сдвинуть раму вентилятора. Списком приржавевших петель она открылась внутрь небольшой округлой комнаты. Большую часть этого помещения занимал неизвестный мне агрегат, расположившийся в центре, оставив лишь проходы вдоль стен. Когда все покинули воздуховод, Каланча вновь запитал двигатель и установил все так, как было до нашего вторжения. «Эта станция многоступенчатой очистки атмосферного воздуха», — пояснил он, указывая на неопознанную мной установку. «Если уменьшить подачу воздуха, то через некоторое время должен включиться сигнал оповещения, а я думаю, что нам не стоит привлекать к себе преждевременное внимание». Выходов отсюда было два. Через один из них мы сюда проникли, а второй был герметично задраен овальной дверью, похожей на те, что устанавливают в переборках подводных лодок. Как мы ни старались, колесо, открывающее запоры этого люка, осталось неподвижным. Я растерянно смотрел на непреодолимую преграду. Единственный путь из этой комнаты в коридоры лаборатории был заперт. Газовый баллон нашего автогена был почти пуст, Прорезать даже маленькое отверстие в толстом стальном листе у нас не получится. «Мужики, сможете подсадить?» — неожиданно громко спросил Володька, и когда все на него обратили внимание, кивком указал куда-то вверх. Станция очистки воздуха подымалась под самый потолок, и там, на высоте в два человеческих роста, от нее в стену уходили три вентиляционных короба. Эти квадратные трубы, сделанные из тонкого оцинкованного металла, разносили очищенный воздух по всему комплексу и были достаточно большими для того, чтобы внутри каждой из них мог перемещаться ползком худощавый человек. «Соболь, ты в своем уме?» — обратился я к брату, поняв, что он собирается делать. «А вдруг у тебя не выйдет открыть дверь с той стороны? Сам ты обратно в воздуховод забраться не сможешь?» «Бог не выдаст, зона не съест», — задорно ответил брат, стягивая с себя броню. «Там моя дочь, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы ее спасти, а если надо будет, то и больше». Оставшись в одной белухе, он закинул за спину автомат, взял в зубы фонарик и с ножом в руке вскарабкался на подставленные плечи товарищей. Закаленная сталь резала тонкую жесть, как консервную банку. Когда дыра в вентиляционном коробе стала достаточно большой, Володька засунул туда свой АКМ, и подсаживаемый руками Ляды, который был почти такой же высокий, как и Фикс, залез вслед за своим оружием. Спустя секунд 30 я услышал писк разрезаемого металла. Соболь вскрывал воздуховод за стеной. Настораживало то, что этот звук разносился по вентиляции, и его уже могли услышать посторонние уши. Подтверждение своим опасениям я получил через несколько минут. Как раз тогда, когда, по моим подсчетам, брат должен был спрыгнуть на пол, за дверью раздались выстрелы. Переживание о Володьке уже держало мой разум в состоянии напряжения, поэтому мне не пришлось тратить время на концентрацию. Ментальная волна моей воли вырвалась на свободу. С каждым разом я все искуснее управлял этой силой, и теперь, бережно обойдя своих товарищей, уверенно сканировал пространство, выискивая враждебно настроенных существ. Это оказались бюреры. Полтора десятка карликов-телекинетиков приближались к моему лучшему другу, намереваясь взять его в плен. Для мутантов этого вида подобное поведение было нетипично. Обычно они рассматривали людей исключительно в виде куска деликатесного мяса, а потому при встрече всегда старались убить. Когда я коснулся их примитивного разума, то сразу понял причину такого несоответствия. Этих бюреров вел контролер. Вступив в борьбу за власть над этими людоедами, я ощутил что-то знакомое в силе моего противника. Мне будто пришлось сцепиться с самим собой, только более слабым, неопытным. Тот, кто управлял этими злобными уродцами, был сильнее любого контролера из тех, что встречались мне раньше, но теперь, находясь в этом теле, я ощутил в себе могущество, превосходящее даже мощь патриарха. Перехватив контроль над мутантами, я потянулся к их хозяину, но тот, почувствовав мое приближение, просто ушел на безопасное расстояние. Радиус моего влияния был ограничен. Пока я пытался вычислить кукловода, марионетки оставались неподвижны, чем и воспользовался Соболь, расстреляв карликов, как мишени в тире. Дверь лязгнула, и затворный штурвал, скрипнув, провернулся. Открывшаяся картина заставила чистонебовцев замереть в изумлении. Посреди коридора, слабо освещенного желтоватым светом редких ламп, в испачканной кровью белухи, босой, с ножом в руке и автоматом, висящим на плече, стоял Володька. На некотором расстоянии позади него пол был устлан дохлыми бюрерами. «Ну, Соболь, ты реально крут. Это ж надо, если бы сам не увидел, то не поверил», — откровенно восторгался Сикач. «Когда вернусь на базу, будет, что пацанам у костра рассказать». «Ты сперва уйди отсюда, а там видно будет», — недовольно пробурчал Штык. Похоже, вид мрачных подземелий действовал на него угнетающе. Володька, игнорируя похвалы, подошел ко мне и тихо, чтобы меньше кто слышал, прошептал. «Спасибо, братишка. Без твоей помощи они бы меня порвали, как тузик, грелку. Только не говори, что ты не при делах. Я зону давно топчу, и мне хорошо известно. Бюреры просто так статуями не прикидываются». «Не заморачивайся», — отмахнулся я от благодарностей. «Ты еще кого-то, кроме этих карликов, видел?» «Думал, мне показалось, но теперь после твоего вопроса понимаю, что нет. Из-за угла в конце коридора вроде бы выглядывал кто-то. Однако, когда я расстреливал мутантов, без всякой причины застывших на месте, там уже точно никого не было. А кровь на тебе откуда?» «Поцарапался чуток, когда из воздуховода вывалился. Края острые получились». «Облачайся давай, время работает против нас», — сказал я умышленно громко. Наши друзья из чистого неба начали настороженно прислушиваться к перешептыванию между мной и братом, и мне не хотелось вызывать у них ненужные подозрения. «Дай мне остыть, малеха, а то разгорячился я, пока стрелял, да и в вентиляционной трубе жарковато было. Видать, этот агрегат не только чистит воздух, но еще и подогревает». Я решил не тратить время впустую, и пока Володька прохлаждался, обратился к остальным членам нашего диверсионного отряда. «Появилась новая информация. Рядом с нами ошивается контролер, поэтому старайтесь не уходить от меня дальше, чем на 5-6 шагов. Это не просьба, а строжайший приказ. Если так случится, что кто-то отобьется от группы или даже просто исчезнет из поля зрения на несколько минут, то о своем приближении нужно сообщить, окликнув меня или любого другого из нас, попавшегося вам на глаза». «И как это может защитить мои мозги?» — спросил Штык с неприкрытым вызовом. — «Уходить отсюда нужно. Раздобудем шлемы псизащиты, тогда и вернемся». От этого сталкера веяло страхом. Я остро ощущал, как сильно он боится. Причина такой перемены быстро стала мне ясна. Стоило лишь слегка прикоснуться к сознанию этого человека, чтобы понять — это страх быть погребенным заживо. Чем дольше он будет находиться в замкнутом пространстве на такой глубине, тем больше шансов, что у него сорвет крышу. Оставлять без внимания эту мину замедленного действия я не хотел. Обличать сталкера в таком недуге на глазах у его товарищей сейчас было бы глупо и бесчеловечно. Поэтому пришлось схитрить. К моему огромному сожалению, отправить сюда сообщение с обычного КПК невозможно. Сигнал не пройдет сквозь толщу земли, но выход все же нашелся. Флешка Сидоровича по-прежнему была у меня. После того, как таинственный файл был отправлен в общую сеть, содержимое этого носителя самоуничтожилось. Составив на своем девайсе сообщение для Лебедева, я скинул его на эту флешку и попросил Каланчу зашифровать так, чтобы только глава чистого неба смог прочесть содержимое. У меня не возникало сомнений в том, что у них есть такой код. Когда это было сделано, я вручил флешку Штыку и отдал следующий приказ. «Немедленно возвращайся на поверхность и отправь этот файл Лебедеву. Нам действительно нужна защита от ментального воздействия. Поэтому дождись, пока доставят все необходимое, и спускайся обратно. Мы останемся здесь и будем удерживать позиции». «Хорошо, командир. Все будет сделано», — ответил Штык. Я почувствовал, как сильно он обрадовался возможности убраться отсюда, хотя внешне этого никак не проявил. Увы, психические расстройства могут быть скрыты в любом из нас. И мне ли было этого не знать? Мой страх темноты чуть не убил Володьку. Разумеется, ни о какой пси-защите я в своем сообщении не писал. Просто поставил Лебедева в известность о фобии одного из его лучших бойцов и попросил принять адекватные меры. Когда Штык покинул нашу группу, я снова заговорил с оставшимися. «Вашего товарища пришлось отпустить. У него непреодолимая боязнь глубины, а мы должны продолжить начатое. Если вы выполните мои указания, то контролер не сможет вам навредить, и не спрашивайте о том, как это будет сделано, просто выполняйте мои инструкции. Теперь еще раз проверьте свою экипировку и будем двигаться вглубь лаборатории. Противник знает о нашем присутствии и наверняка устроил ловушки на подходах к своему логову, так что будьте предельно внимательны и осторожны. По обе стороны прохода располагалось по 4 двери. Металлические, с маленьким окошком в нижней части, закрытым задвижкой, они сразу же всплыли в моей памяти. За одной из этих дверей была камера, в которой Чубко начинал создавать из меня патриарха. Поборов в себе желание заглянуть внутрь этих комнат, я прошел мимо них, переступая трупы бюреров, лежащих в лужах черной крови. «И почему у всех порождений зоны кровь такого темного цвета?» — подумалось мне. Впереди была развилка. Перед ней, на стене слева, я заметил план пожарной эвакуации. Изображение было схематическим, но в совокупности с тем, что я помнил об этом комплексе, давало возможность понять, где мы находимся, и проложить черновой маршрут. Центром этого подземного сооружения являлась круглая арена экспериментального цеха. Кольцевой коридор охватывал ее по всему периметру, а от него, подобно лучикам солнца на детском рисунке, расходились проходы в разнообразные помещения. Весь комплекс был поделен на 8 блоков, обозначенных на чертеже цифрами. Сейчас мы находились в блоке номер 8. Сзади нас была вентиляторная и комнаты подопытных. Влево по кольцу располагались 7-й блок, включающий в себя генераторную, операционную и манипуляционную. 6-й блок – клетки и вольеры для мутантов. 5-й блок – лаборатория биомутаций. Именно там профессор подвергал меня пыткам. Я решил двигаться в правую сторону. Там были 2-й блок, состоявший из водоочистной станции, туалета, душевой и прачечной. 3-й блок – жилые помещения персонала и столовая. 4-й блок – лаборатория исследования энергий, где мне не довелось побывать. Получается, что в ней-то и проводились работы по проекту «Лазарь». Под первым номером числился экспериментальный цех. Вход в него находился на противоположной от нас стороне. Были в нем еще ворота для мутантов, как раз напротив прохода к клеткам, но я ни разу не видел их открытыми. Когда мы вышли в кольцевой коридор, пространство наполнил старческий голос, слегка искаженный скрытыми динамиками. «Вы вторглись на частную территорию, повредили вентиляцию, расстреляли ручных мутантов, охранявших мое имущество. Если будете и дальше вести себя по-хамски, то я вас в порошок сотру. Но если уберете оружие и будете подчиняться моим правилам, то с вами ничего плохого не случится. Я даже буду рад принять непрошенных гостей как радушный хозяин. Давно у меня не было столько посетителей за раз. Ну что скажете? Только громче отвечайте. Микрофоны слабые, да и я не молод. Слышу плохо». Я был готов к атакам противника и подлым ловушкам, но приглашение в гости стало для меня полнейшей неожиданностью. Похоже, мои товарищи испытывали похожие ощущения и молча переглядывались, не понимая, как реагировать. «Хватит смотреть по сторонам. Я старый безобидный ученый. Сижу под землей, людей не вижу. Вот и хочу пообщаться», — подгонял нас Чубко, то ли случайно, то ли нарочно проговорившись о том, что видит нас. Очевидно, где-то была установлена камера наблюдения. Конечно же, я сразу узнал говорящего. Этот голос преследовал меня в кошмарах. Я мечтал о том, как сдавлю руками глотку, из которой он исходит. Мне хорошо был знаком его владелец. «Отвечайте немедленно, не испытывайте мое терпение. Вы либо гости, либо враги. Решать вам. Но учтите, если не подчинитесь, я распылю вокруг вас серную кислоту», — продолжал давить на психику профессор, не позволяя спокойно подумать. Власть. Он всегда к ней стремился и знал множество способов подчинить себе окружающих. В этом состоит основной смысл жизни этого страшного человека. Было ясно, что убийство в планы престарелого садиста не входит. Зачем уничтожать потенциальных подопытных? Контролер, пытавшийся захватить Володьку, наверняка доложил о своей неудаче, И теперь любопытство и задетая гордость не позволят честолюбивому ученому упустить возможность узнать, кто и как смог одолеть венец его творения. Угроза искупать нас в кислоте могла быть блефом, но игнорировать вероятность того, что это правда, я не мог. Мне нужно было принять решение, и причем быстро. Настолько ли я силен, чтобы взять под контроль хитроумного противника? В какую западню он пытается нас заманить? Если уйти отсюда прямо сейчас, то удастся ли вернуться? Я понимал, что ответы на эти вопросы могут мне не понравиться. Но мы все уже сделали свой выбор, спустившись в это подземелье, и обратного пути просто нет. Надменность профессора меня страшно раздражала, и потому, стараясь вложить в свои слова максимум сарказма, я начал говорить, подражая Володькиной манере кривляться. «Вадим Михайлович, мы не рассчитывали на возможность мирной беседы. Нам очень хотелось с вами встретиться, но где находится парадный вход, никому из нас неизвестно. Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Надеюсь, вы отнесетесь с пониманием к сложившейся ситуации, великодушно простив нам дыру в воздуховоде и смерть ваших садовых гномов, коих мы, по нашему сталкерскому невежеству, приняли за опасных мутантов, бюрерами именуемых». «Значит, вам известно мое имя», — в этот раз Чубко заговорил после небольшой заминки. «Обычно обращаться ко мне подобным тоном я позволяю только людям, близким мне по интеллекту. Сомневаюсь, что среди вас таковые имеются, но на первый раз по доброте своей душевной сделаю вам скидку. Можете смело ставить ваше оружие на предохранитель, гарантирую, что по пути ко мне на вас никто не нападет. Жду в экспериментальном цехе. Вы достаточно долго рассматривали план моего комплекса, так что не заблудитесь. Не забывайте, мое гостеприимство распространяется только на кольцевой коридор. Если начнете бродить где не следует, я аннулирую гарантию вашей неприкосновенности». У меня не было ни малейшего сомнения в том, что профессор готовит западню. Большой зал, куда он нас приглашал, можно было запереть снаружи, лишив находящихся внутри возможности выйти. Поэтому я принял решение, что войду туда лишь в том случае, если Чубко пойдет вместе с нами. Также нашим тузом в рукаве были мои усилившиеся пси-способности. С их помощью я рассчитывал предупредить внезапное нападение на свой отряд, если вероломный ученый задумал таковое. Эффективность этой защиты была проверена при атаке бюреров на Володьку. Даже применяемые сталкерами пси-блокираторы, будь то шлемы с артефактами или таблетки, вряд ли смогли бы противостоять моей многократно возросшей силе. Опасаясь газовой атаки, я приказал чистонебовцам надеть противогазы. У меня и брата комбезы были снабжены замкнутой системой дыхания. Еще раз напомнив о необходимости находиться рядом со мной, я повел моих бойцов навстречу с самым опасным из известных мне людей. Пока мы шли, я аккуратно зондировал пространство в поисках хоть какой-то мозговой активности. Приходилось быть крайне осторожным, ведь здесь скрывался контролер. Чем больше я вспоминал и анализировал пережитые при контакте с ним ощущения, тем больше утверждался в страшном для меня понимании. Одного патриарха Вадиму Михайловичу было мало, и он решил создать второго, использовав в качестве подопытного кролика родного мне человека, мою племянницу Алису. Неужели и ей пришлось пережить весь ужас насильственной трансформации из человека в монстра? Размышляя об этом, я ждал и боялся столкнуться с покалеченным разумом бедной девушки, но так и не обнаружил ее присутствия. Единственным живым существом, кроме моей команды, в радиусе восприятия оказался только профессор Чубко. Я чувствовал его присутствие за стеной. Эту сильную агрессивную натуру нельзя было спутать ни с кем другим. У меня была возможность уничтожить его прямо сейчас, но спешить не стоило. Мне очень хотелось увидеть страх в глубине холодных глаз бессердечного садиста. Перед смертью он должен был узнать, что я смог вырваться из-под его тотального контроля, перестал быть рабом. Это было глупо и сентиментально, но мое желание оказалось сильнее голоса разума. Герметичная дверь, ведущая в экспериментальный цех, была такой же, как и та, что в вентиляторной. 10 лет назад я неоднократно ею пользовался. Сейчас она была открыта настежь, а в проем хорошо было видно центр большого круглого зала и часть бетонной стены, плавно переходящей в высокий куполообразный потолок. На этой арене под ярким светом 4 прожекторов, равномерно распределенных по периметру, в инвалидном кресле сидел дряхлый старик. Подойдя ближе, я смог воочию убедиться, что это действительно тот самый человек, чьей гибели в течение долгих 10 лет жаждало все мое естество. Теперь, увидев, как беспощадно было время к профессору Чубко, я понял, что смерть станет для него милостью, а не карой. Его бледная, почти серая кожа была покрыта темными пигментными пятнами и буквально висела на скелете, подобно грязной и скомканной одежде. Волос на голове почти не осталось, глаза впали, и, судя по тому, как он прищуривался, стараясь нас рассмотреть, даже очки с толстыми линзами плохо помогали в борьбе со старческой слепотой. Все тело старика, за исключением ног, видимо парализованных, было охвачено мелкой дрожью. Любая месть уже не имела смысла, но у меня был вопрос, ответ на него я намеревался получить, даже если мне придется вторгнуться в это извращенное сознание. Было бы наивно думать, что одержимый насилием сумасшедший убийца признается в собственных злодеяниях, однако у Володи на этот счет было свое мнение. «Что ты сделал с моей дочкой?» — прорычал он в лицо Вадиму Михайловичу, ухватив того за ворот застиранного медицинского кителя. «Говори, сука, ученая, или клянусь зоной, я тебе такие пытки устрою, что твои вопли даже на ЧАЭС будут слышны!» «Владимир Николаевич, долго же мне вас ждать пришлось?» — с укором ответил профессор, поправляя сползшие очки. «Столько лет вы о Алисе даже не думали, предавались радостям холостяцкой жизни, а теперь вдруг вспомнили об отцовском долге. Только не говорите, что не получали мои сообщения. Она вас так ждала, надеялась, а потом перестала». И, между прочим, правильно поступила. Такие отцы любви недостойны. От такого поворота все просто опешили, включая меня и особенно брата. «Какие сообщения?» — растерянно пробормотал он. И тут я заметил, как Чубко украдкой глянул нам за спины. Чтобы проследить этот подозрительный взгляд, мне пришлось резко развернуться на 180 градусов. В дверном проеме промелькнула худенькая девушка, после чего дверь захлопнулась. Отвлекшись на размышления о плачевном состоянии Вадима Михайловича, я перестал мониторить пси-пространство, вот и прозевал приближение своей племяшки. Разумеется, это была наша пропавшая малышка. Искаженная злобой и презрением, бледная от подземной жизни личика, находилась в поле моего зрения буквально секунду. Но не узнать ее я просто не мог. Она стала очень похожа на свою маму. Теперь все было на своих местах. Старый подлец разыграл эту лживую трагедию перед Алисой, чтобы очернить отца в глазах дочери. Вероятно, он начал это делать уже давно, и теперь просто подстраховался, окончательно настроив наивную девочку против Володи. А еще мне стало ясно, что Чубко действительно ждал нас, и, зная, что в составе группы будет мой брат, тщательно подготовился к этой встрече. Оставалось выяснить, зачем он остался с нами в запертом помещении, и известно ли ему что-то обо мне. И снова ответы на мои вопросы последовали незамедлительно, причем в крайне неприятной, или вернее будет сказать опасной для жизни форме. С левой стороны от двери, через которую мы сюда вошли, имелись большие прочные ворота, открываемые при помощи электромоторов. Еще одни, такие же, располагались напротив клеток с мутантами. Примерно посередине между этими воротами, внутри экспериментального цеха, была пристроена смотровая комната. В передней стене этого маленького помещения находились узкие горизонтальные проемы, закрытые бронестеклом, что позволяло безопасно наблюдать за происходящим на арене. Попасть туда можно было только из кольцевого коридора. Так вот, именно в эту комнату и направилась Алиса. С того момента, как она заперла нас, я не упускал ее из поля моего ментального влияния. Делалось это крайне осторожно. У нее не должно было возникнуть подозрение, что за ней наблюдают. Я чувствовал в ней обиду, разочарование, ненависть, безразличие к собственной жизни и жизни окружающих. А также была решимость выполнить приказ, но какой именно, не мог узнать без проникновения в сознание. Что она собиралась делать, мне стало понятно меньше, чем через минуту. Моя племянница, дочь моей сестры и лучшего друга, та, ради спасения которой мы сюда пришли, пыталась нас убить. Ее пси-атака была направлена против всех находившихся в этом зале, всех, кроме Чубко. К моему удивлению, в этот раз сила ментального воздействия была значительно выше, чем в случае с бюрерами. Видимо, Вадим Михайлович нашел способ усиливать мозговые волны при помощи электроприборов или артефактов. Уже через несколько секунд я понял, что не сумею долго защищать себя и своих товарищей. Давление на сознание возрастало. У меня не осталось иного выбора. Я должен был показать Алисе, кто есть кто. Показать так, чтобы у нее не осталось и тени сомнения в том, что это правда. В этот раз я не стал выделять самые сильные из своих переживаний. Мысленно собрав в плотное ядро абсолютно все, что только смог найти в самом себе – любовь, дружбу, ненависть, раздражение, сострадание, сожаление, страх, стыд, безумие, надежду – я открыл свое сознание перед эмоциональным натиском девушки-подростка, введенной в заблуждение эгоистичным безумцем. Боль одиночества маленького ребенка, покинутого в подземной тюрьме, тоска по нежности матери, отчаяние, несбывшиеся мечты и желание умереть, подобно ночной мгле, покрыли мое сознание непроглядным мраком, лишая способности мыслить и рассуждать. Но я был к этому готов. Энергия моих объединенных чувств позволила мне преодолеть нахлынувшую безнадежность, рассеять смертельную темноту и подчинить себе силу атакующей волны. Получив таким образом кратковременное преимущество, я совершил для своей племянницы то, чего сама она не могла или не умела. Открыл доступ к воспоминаниям и переживаниям трех человек – Володьки, профессора Чубко и моих. При этом мысленно призвал к спокойствию и здравомыслию. Это был отчаянный поступок. Не только Алиса, но и каждый из нас троих видел разум двух других. К тому же я истратил весь свой психологический резерв и от слабости едва держался на ногах. Если пси-атака возобновится, возможности защититься уже не будет.